Вы должны знать, что без документов вы подлежите аресту и тщательной проверке, которая вам явно не понравится. Вы можете быть агентами русских. Вы можете, как я уже сказал, быть агентами Всемирного банка. Вы можете быть иностранными шпионами, бог знает откуда. Вы можете быть американскими друзьями духа Черной горы. Может быть, вас даже прислали из пресловутой 19-й комнаты, чтобы проверить лояльность и бдительность черногорцев. Но я задаю себе вопрос. Почему, кем бы вы ни были, вы не запаслись документами? Это просто смешно. Совершенно верно. Вулф утвердительно кивнул. Какое удовольствие встретить умного человека, мистер Стритар. Вы можете объяснить отсутствие у нас документов, только поверив, что мой рассказ является правдой. Что касается нашего ареста, не буду убеждать вас в том, что был бы рад провести год или два в тюрьме. Но он явился бы ответом на ряд вопросов, которые нас интересуют. Что касается вопроса о том, на что мы рассчитывали, почему бы не предоставить нам возможность получить информацию, которая нас интересует в пределах разумного времени, например, месяца. Я бы не стал делать такого предложения в Белграде, но ведь здесь Черногория, где турки веками безуспешно пытались свалить эти скалы, поэтому маловероятно, что нам с сыном это удастся. Чтобы доказать, что я с вами полностью откровенен, скажу, что у нас значительно больше 1000 американских долларов, но мы с собой взяли лишь небольшую часть. Основную часть этих денег мы спрятали в горах, и, заметьте, не в Албании, а в Черногории. Это свидетельствует о том, что мы склоняемся в сторону Тито, а не русских. Вы что-то сказали, мистер Зов? Петер Зов, который издал непонятный звук, покачал головой. Нет, но мог бы. Так скажи, обратился к нему Стритар. Эти доллары не должны попасть к духу. Риск существует, признал Вулф. Но сомневаюсь, что их можно найти. А при том, что я слышал об этом движении, очень сомнительно, чтобы мы его поддержали. Вы ведь человек действия, мистер Зов. Да, я кое-что умею. Низкий ровный голос стал вкрадчивым. У Петра прочная репутация, сказал Стритар. Это хорошо. Вулф повернулся к Стритару. Но если он предполагает вытрясти из нас информацию о том, где находятся доллары, то это неразумно. Мы американские граждане, и применять к нам серьезное насилие было бы неосторожно. Кроме того, основная часть нашего состояния находится в Соединенных Штатах, вне вашей досягаемости, пока вы не заручитесь нашей симпатией и поддержкой. В каком месте Соединенных Штатов? Это не важно. Вас там тоже зовут Тони Старо? Может быть, да, а может быть, нет. Могу вам сказать, что я понимаю, какого рода власть представляет комната 19. Это меня интересует. Но я предпочитаю не привлекать ее внимание к моим друзьям и союзникам в Америке. Могут возникнуть затруднения, если я решу вернуться сюда и остаться. Вам могут не разрешить вернуться. Это верно. Но мы сознательно идем на риск. Вы пара идиотов. Тогда не тратьте на нас время. Все, что идиот может сделать в Черногории, это упасть со скалы и сломать себе шею. Если я приехал, чтобы найти здесь свою судьбу и привез с собой сына, чего вам беспокоиться об этом? Стритар засмеялся. Смех его показался мне искренним, как будто что-то его забавляло на самом деле, и я удивлялся, что же это мог сказать Вулф. Петер Зов не смеялся. Вдоволь насмеявшись, Стритар посмотрел на часы и взглянул на меня в 8 или 9 раз и сказал Вулфу, нахмурившись. «Вы должны знать, что мне будет известно все, где вы были в Титограде, что говорили и что делали. Это не Лондон, и не Вашингтон, и даже не Белград. Я не буду устанавливать за вами слежку. Если вы мне будете нужны через час, 5 или 40 часов, я достану вас живых или мертвых». «Вы сказали, что понимаете, какую власть олицетворяет комната 19». Если не понимаете, то поймете. Сейчас я разрешаю вам уйти, но если я передумаю, вы узнаете об этом. Его голос звучал очень сурово. Поэтому я удивился, когда Вулф встал, сказал мне, что мы уходим, и направился к двери.